Картина вторая. Александр Губкин. Каменная дорога, на которой оказался Александр, не имела ни начала, ни конца. А все же в какую сторону нужно идти, сомнений не возникло. Туда, где сквозь туман просвечивает утренняя заря, куда же еще? Только это оказалось не заря, а столб золотистого света. По освященному веками предположению церковных авторитетов, на преодоление воздушных мытарств уходит 3 дня, по истечении которых оставшееся на земле тело предают земле, а душа получает облегчение в скорби и идет на поклон престолу Божию. «Неужто это и есть пресветлый престол?» — огорчился Губкин, ожидавший чего-то гораздо более величественного. Подойдя ближе, он разглядел сквозь розовеющую дымку, что это не столб, а силуэт, подобный человеческому. Точно, человеческая фигура. Туман прорядился. Новоприставленный раб Божий увидел перед собой воина в сверкающих доспехах и остроконечном русском шлеме. Лишь теперь стало ясно, кто это. Небесный покровитель, святой благоверный князь Александр Невский, которого Губкин молил о заступничестве всю свою жизнь. Выходят правы те из вероучителей, кто предполагает, будто душу усопшего у небесных врат встречает попечительствующий святой. Александр Невский оказался высоким, длиннобородым, нет, не мужчиной, а мужем, вот правильное слово, со строгим лицом и острым, немигающим взглядом. Уж, казалось бы, такого страху натерпелся Губкин с ужасными мытарями, что его теперь ничем не напугать, а все одно оробел, или, вернее сказать, смутился. Со святым покровителем отношения у Саши были непростые. Не раз грешным делом желал себе какого-нибудь тезаименного попечителя посимпатичнее, помирнее нравом, скажем, кроткого Александра Свирского или хоть великого молчальника Александра Константинопольского, основателя братства неусыпающих. Но куда от грозного воина денешься, если родился равнехонько 6 декабря, в день памяти благоверного князя? Неспроста же это. Пытаясь разгадать заданную Господом загадку, Губкин прочел не одну книжку о жизни великого ротоборца, но так и остался в недоумении, молиться своему святому молился, а любить не любил. В Невском ему не нравилось многое. Во-первых, всякий полководец — убийца. Чем больше душ погубил, тем пышнее слава. Еще в князе было противно то, как он перед ханом Батыем лебезил, как вольнолюбивым новгородцам носы резал и глаза выкалывал, наконец, как, возжелав воссесть на великое княжение, привел на Русь татарские полчища. Хорош защитник земли русской, но не роптать же на церковь. Раз Александр Ярославич канонизирован, да еще бог знает сколько веков назад, значит, сочтен достойным, сомнения неуместны. И тем не менее всю свою жизнь Губкин сомневался, потому и глаза сейчас опустил. Не говоря уже о том, что по-земному, по-человечьи обмер. Видно, не совсем еще избавился от суетных обыкновений. Ведь это сам Александр Невский, который в кино говорит, кто на нас с мечом пойдет, и потом как с ним разговаривать, не по-древнему же. Все, что Губкин запомнил из старорусской речи, — это школьное «нелепо ли набяшить братья начати старыми словесы?» Или еще из кино про Ивана Васильевича «Боярыня ликом лепо, бравми союзно». И случилось от этой последней мысли с Сашей ужасное невообразимое. Он хихикнул. Перепуганно из-под тишка взглянул на святого мужа и вдруг увидел, что тот тоже улыбается. Весело. Легко. «Бояться забудь», — услышал Губкин, хотя уста князя не шевельнулись. Как перед тем ангел-хранитель, святой обращался к нему без звуков одной мыслью, так что все было понятно. Иногда попадались слова, которых нынче не употребляют, но и они пониманию не мешали. Страх внизу остался. А что из-за моей святости сомневаешься, это правильно. Оказывается, Невский слышит его мысли. Тут стало Губкину совсем совестно. Хотел он прощения попросить, но святой поднял правую ладонь, по-старинному «длань десницы». «Помолчи», мол. «Уж как рвали меня бесы на воздушных мытарствах за тяжкие грехи мои! Не то что тебя! Чуть не на всех 20 небесах клочья летели. До 3000 покровов с меня содрали, а только до кожи не добрались. Ты вот про мою земную жизнь многое знаешь, и счел про меня и злословное, и умное, и благоглупное. Скажи, за что простились мне ужасные злодеяния мои?» Святой по-прежнему взирал на Сашу с улыбкой. «За Невскую битву, где вы ярла Биргера в лицо копьем ранили», — неуверенно ответил тоже без участия рта Губкин. «И за ледовое побоище, где вы потопили множество немецких псов-рыцарей». Князь вздохнул. «Вот оно, земное мое наказание, что славит меня в веках за ненадобное, а главного дела моего не помнят. Не было на Неве никакого ярла Биргера, а всего лишь горстка разбойников, а на Чудском озере рыцарей, по милости Божией, побито всего 20, да 6 в плен взяты». Саша изумился. «За что же тогда? Или насвоевольничала церковь, когда вас канонизировала?» Сам понял, что сморозил глупость. Как это может церковь насвоевольничать? Да и не было бы тут святого Александра в сияющих доспехах, если бы его в церквах неправильно славили. «Потомки по слепоте своей чтут меня как князя войны, хотя прощен и вознесен я, как князь мира, за то, что первым примирил русских с татарами, мог литовцев с немцами призвать, как братья мои неразумные, и биться с Батыем до последнего человека, а не стал. Понял, что отныне на долгие века быть нам с татарами единым народом. Если б не Божие внушение, открывшее мне глаза, не было бы страны, в которой прошла твоя жизнь. Вот в чем был мой подвиг и мое предназначение. За это, когда душа с телом рассталась, ангел-хранитель ее 7000 покровов укутал. Так что хватило ответить за все мои проступки. Еще осталось. Грешен я был в жизни, алчен, в гневе лют. Но с князей земных спрос другой, чем с обычных людей, потому что государям особая сила дана. Они не столько за себя, сколько за подданных своих ответствуют. Князь может одним словом или поступком многие тьмы людей либо погубить, либо спасти. Вот Владимир Красносолнышко, князь киевский. Мало ли зла натворил, мало ли крови невинной пролил, а за обращение язычников в милосердную веру прощен и увенчан. Тоже и римский кесарь Константин, и франкский король Людовик, и другие многие. Понял теперь? — Понял, — поклонился Саша. — А кланяться тут не надо, незачем. Я такой же, как ты. Тоже ожидать назначен. Ты ведь знаешь, что душе после мытарств уготовано? — Знаю. С 4 по 9 день душа любуется красотами рая, а с 10 по 40 ужасается безднами ада, а по истечении 40 дней — частный суд, где ей определяется место ждать 2-го пришествия. Святой засмеялся. — Не совсем так все устроено, чадо. Ну да сейчас сам увидишь. Держись за край моего плаща, пока летать непривычно, а потом уж как захочешь. Едва Губкин взялся за полу алого плаща, почва ушла из-под ног, качнулась вниз, вниз, и мгновение спустя обе души уже парили по небу. Вдали нежная поверхность облаков была окрашена трепетным светом. Там высились какие-то башни или колокольни, их верхушки отливали праздничным золотым блеском. «Это святой и славный град, небесный Иерусалим», — — молвил князь. «Над ним полет душам заказан до самого судного дня, но повдоль по окоем позволительно». Они достигли высоких сияющих стен, на которые нельзя было смотреть, не сощурясь, и полетели в круг них. Сколько времени это продолжалось, Губкин сказать затруднился бы. Любоваться небесным Иерусалимом было захватывающе интересно. А когда интересно, время будто останавливается. По правде сказать, увидеть с такого расстояния можно было немногое. Дворцы, синие реки, просторные площади, аллеи, окруженные садами дома — все эти жилища приготовлены для праведных, но пока пустуют. «А где же души, которым предстоит здесь жить?» «На ступеньках», — ответил святой Александр. По краткости ответа было понятно, что не нужно забегать вперед, всему свое время. «Ну, красивые дома, ну, сад, ну, покой и отсутствие зла», — думал Губкин, оглядывая город. «И это навсегда? Навсегда?» Князь опять рассмеялся. «Не бойся, не заскучаешь. Каждый дом — это не просто стены да крыша, это целый мир. Сколько душ, столько и миров, для каждой свой. Что чистому сердцу мило, то там и будет». А что противно, то сгинет, так у нас говорят. Сам-то я этого еще не видал, как и все ожидаю, но и ожидание сладостно. Он взял Губкина за руку и повлек прочь от чудесных стен. «Куда, куда, рано еще!» — закричал без слов Саша, не успевший насмотреться на небесный град. «Сам ведь говорил, 6 дней!» «Да, 6, и они миновали». Лик Невского посуровил. «В приятности время летит быстро, не то что в тяготе. Но без тьмы нет света, а без сострадания — благости. Нам пора спускаться в преисподнюю». Они ухнули вниз, да с такой скоростью, что у Саши внутри все сжалось, ни вдохнуть, ни выдохнуть. Свет начал тускнеть, потом вовсе исчез, и падение продолжалось в темноте. Это было страшно, но еще страшнее сделалось, когда внизу снова забрезжило. Теперь свет был багровый, траурный, как на вечерней заре перед ветреной погодой. Там, куда летели, а вернее падали два Александра, мерцало нечто огромное, вздыбленное волнами и покрытое поверху чем-то вроде мелкой ряби. Океан? Снизившись над самой поверхностью огромного прозрачного вала, будто бы наполненного изнутри странным зловещим сиянием, князь завис в воздухе и удержал Губкина при себе. Тот смотрел во все глаза. Нет, это было не море и не океан, а гигантский стеклянный купол. «Как крыша гума», — подумал Саша, — «только во много раз больше. По всей поверхности ползали фигурки, которую он сверху принял за рябь. В небо никто не смотрел, все вглядывались в то, что происходило под куполом. Крики ужаса и стоны сливались в общий скорбный вой, от которого у Губкина на глазах выступили слезы. Высвободив руку, сжимаемую князем, он спустился еще ниже. Прямо под ним, распластавшись по стеклу, корчилась и плакала голая женщина. Судя по фигуре и разметавшимся пышным волосам, она была молода и красива, но никакому сластолюбцу ее нагота не показалась бы соблазнительной. Кожа несчастной вся висела клочьями, открывая сырое кровоточащее мясо. Саша хотел дотронуться до страдалицы, но мощная сила подбросила его кверху. «А вот этого нельзя», — печально молвил князь. «Сострадать можешь и даже обязан, но ложных утешений расточать не смей. Грешная душа смотрит на уготованные ей муки и устрашается. Так положено». Теперь, когда глаза Губкина привыкли к кровавому отраженному свету, он заметил, что все люди здесь лишены кожи. «Это их на мытарствах ободрали», — догадался он. «Что за мука ей назначена?» «Не знаю. Всякий грешник наказан тем, чего он больше всего боится. Со стороны это, может, и не страшно вовсе, но для самой души нет ничего ужасней». «К лицу ли Господу такая жестокость?» — возопил тогда Губкин, и при жизни-то никогда не позволявший себе подобных дерзостей. «Не жестокость это. Душе очиститься нужно от налипшей грязи. огнем, острым скребком, едким мылом. Это уж кому как. По грехам. Будет душе казаться, что ее черти терзают. На самом же деле она сама язвы и чирии свои вырезать станет. Летим дальше. Это лишь первые из адских чертогов. Они молча двинулись дальше к следующему стеклянному куполу. Грешных душ было неисчислимое множество, и у каждой Губкину хотелось задержаться, но князь неумолимо влек его дальше. Слезы сначала лились, потом высохли. Обвыкший к полумраку взгляд уже мог различать буквы, вырезанные на затылке у падших. Там было обозначено имя, земной возраст и цифры, проставленные мытарями от единицы до 20, где была взята пошлина. Чаще всего встречались первые 10, выше удавалось подняться немногим, и этих было жальче всего. За все время нескончаемо долгого полета князь нарушил молчание всего один раз. «Вот и убелился ты!» Он тронул Губкина за прядь, свесившуюся со лба. Она была совсем седая. «Так тому и должно быть. У райского обитателя волос сострадательно бел, ибо какой же рай без сострадания? Кто при жизни побелеть не успел, здесь догоняет». Он снял свой островерхий шлем и показал серебристые волосы, расчесанные на две стороны. «Дальше, дальше!» — вместо ответа попросил Губкин. Он считал чертоги, их оказалось 30. Тогда святой объявил: «Ты видел все, что положено. Теперь пора к престолу. Тебе уж и ступенька назначена. В самом низу, ибо ты не великомученик, не угодник, не просветитель народов, а все одно в обиде не будешь. Опять же ты у нас невинно убиенный, вам особая милость. Ну, будет стенать-то, будет. Успеешь еще за грешников намолиться». Удивительно, что к преисподней они спускались долго и трудно, а вверх воспарили в одно мгновение. Губкин только и успел, что зажмуриться от обрушившегося на него света, а когда приоткрыл глаза, уже сидел на широкой, нагретой солнцем ступеньке. Была она вроде как каменная, но нисколько не жесткая, а напротив, такая удобная, что Сашу сразу заклонило в сон. На него накатила невероятная усталость, но не свинцовая, а приятная, как после долгого, много трудного, но удачно сложившегося дня. Уже задремывая, он вспомнил нечто похожее когда-то было и даже зацепил воспоминания из не столь далекого прошлого. Приехал он в отпуск на Черное море. Ночь провел в душном плацкартном вагоне, где соседи пили водку и матерились. Комнату снял за недорого, как-то очень легко и быстро, закинул чемодан, а сам вышел на мол. Вокруг, понятно, море, небо, солнышко. И охватило его такое ощущение счастья. Впереди весь отпуск, столько всего радостного. Опустился на теплый камень, улыбнулся горизонту, откинулся спиной на парапет и задремал. Вот и теперь все было так же. Губкин улыбнулся, откинулся назад и задремал.